Вдумайтесь хорошенько в мои слова. Тот, кто ставит во главу угла себя, свои достоинства, свои таланты и достижения, только тот не войдет в круг жизни светлого братства людей, посланцы которого окружают вас сейчас. Совсем не важно, как вы прожили жизнь до сих пор, чем вы жили, что составляло ваши интересы, еще менее важно, как о вас судят ваши знакомые и приятели. Кто не испытал сам, как страдание переворачивает человека, как в одно мгновение он может перейти некий Рубикон и очутиться на совершенно иной ступени жизни, с иным пониманием, оставив многие прежние понятия. Тот отрицает чудо оживотворения аспектов жизни в человеке. Истинные перемены в людях всегда происходят мгновенно. Мгновенно, ибо в сердце у них быстрее молнии раскрывается новый аспект любви. Если люди неустойчивы, их внутреннее преображение, совершающееся в одну минуту, сопровождается таким длительным и нудным периодом умирания старой личности, что они смешивают это бремя мучений с блаженным мигом счастья самого преображения. Если в вас живет одна мысль – стать силой любви, дабы приобщиться к нашему труду и спасти дочь, вы спросите себя только об одном – верите ли вы мне и Ананде до конца? Верите ли вы нашей чести, любви, самоотверженному милосердию? Верите ли вы нашей верности тем, кто выше нас в своем совершенстве, кто руководит нами и за чьей верностью следуем мы своей преданностью и нерушимым добровольным послушанием? Сэр Уоми, будучи когда-то неразумным, никого, кроме себя, не любившим существом, влюбленным и злым, я дала клятву братца на страшную, не на жизнь, а на смерть. Сейчас я впервые научилась любить, впервые открылись глаза моего сердца, и пастор первый стал для меня светом и законом. Ему теперь клянусь верности, ею благословляю, за вами и Ананда иду сейчас. Кроме этого пути у меня нет иного. Не рабою хочу быть. Мое единственное счастье теперь — быть послушанием у вас. Вот моя мольба. Пасторша опустилась на колени перед сэром Уоми. В этот момент вошел Ананда. Сэр Уоми поднял леди Катарину, лицо которой сияло, и в глазах застыли слезы. Положил обе руки на ее голову, а Ананда взял свои руки, обе руки пасторши, и соединил их с руками Алисы, говоря: «В новой семье нянча внуков вы окончите свои дни. Помните этот час. Готовьтесь не к жертве, не к борьбе, но к единственной вашей задаче — любить и быть верной делу своей любви до конца. Не в ярости любовного распятия вы можете спасти Дженни, но в высшем самообладании, в ровности духа, при всех внешних случайностях. Не мудрствуйте, делайте то, что мы будем вам говорить, но помните, что, исполняя лишь половину, вы примерзнете к месту, и жизнь пройдет мимо вас. Действуя наполовину, ни шагу к истинному совершенству не сделаете. Хотя бы весь день суетились, как белка в колесе. Ни одно сердце не расцветет и не успокоится подле вас, если ваш дух мигает. Не радуйтесь и не плачьте от того, что сегодня вы могли бы поставить себе плюс или минус. Но несите в сердце конечную цель. Вечное — это единственное, чем могут жить люди светлой общины». Оба великих друга, сэр Уоми и Ананда, сели возле пасторши и Алисы, и сэр Уоми сказал, что тоже получил письмо от Дженни, но о нем и говорить не стоит. Оно свидетельствует только о том, насколько Дженни далека от правдивости и истинного понимания людей и событий. Алиса уедет, но подле вас, леди Катарина, останется Дория, и я остаюсь с вами, а также Ананда. И Сен-Жер, все мы близки вам, и ваши дела, ваша жизнь нам дороги. Быть может, впервые вы, наконец, поймете, что не только близкие по крови люди освещают нашу земную жизнь, придают ей глубину и смысл. Не бойтесь нас, Не думайте, что наше превосходство по части каких-либо знаний и сил дает нам право считать себя выше кого-то. Чем больше знает человек, тем лучше понимает он страдания каждого встреченного. Не нам вас судить, мы только вам поможем. А вам? Вам нужно понять только, что когда-то давно каждый из нас был самым простым обычным человеком и шел таким же простым трудовым днем, каким идете вы сейчас. Если вы это поймете, если поверите, что все, чего мы достигли, произошло только потому, что любовь учила нас самообладанию, вы найдете тот же путь, но найдете его по-своему, так, как укажет вам ваше смиренное и раскрытое сердце. Когда человек достигает мудрости, то первыми он находит в себе смирение и ровность духа. Бунт и всяческое ревнивое трепыхание страстей, желание постоянно объясняться с людьми и объяснять им себя, все отлетает от человека, как и страх перед грядущими событиями. Надо отвыкнуть превращать дни в некие жалкие обрывки. Вчера, сегодня, завтра. Все ваши дни — это череда мгновений вечности, в которых нужно ясно видеть конечную цель. Как Млечный Путь не имеет для вас ни начала, ни конца, когда вы смотрите в сверкающие огнями небо, так и вереница дней не ограничивается стадиями чувств. Наши дни, страдания и радости, наше движение вперед — все это создается с предельным напряжением. Сейчас вы видите вереницу тяжких дней у Дженни. Разве это все, что она может сделать? Вы хотите броситься ей на помощь? Разве вы в силах повернуть течение событий в ее жизни, если они созданы ею, а не вами? Но и тут ваша доля спасительной помощи может дойти до дочери только в том случае, если ваше самообладание будет так велико и стойко, что ни страха, ни слез, ни мысли о себе у вас уже не будет. Не пугайтесь того, что это далеко и недостижимо, что, пожалуй, вы успеете умереть. Однако, если вы сможете помнить, что каждый час вашей жизни, прожитый в мыслях о помощи, строит для дочери спасительный мост только в том случае, если вы мужественны, вы будете крепнуть день ото дня и будете жить так долго, сколько будет нужно. Об Алисе и о разлуке с ней не думайте. Всякая разлука мучительна только до тех пор, пока человек не созреет духом, чтобы посылать творческий ток любви с такой энергией, которая сплетала бы в любую минуту в одну общую сеть преданность обоих. Эта мощь духа развивается так же, как всякая другая способность человека. Не загромождайте свой день непосильными задачами, живите просто, так просто, как будто в прошлом не было ничего, и каждый расцветающий день — это заново строящаяся жизнь. И о будущем не терзайтесь. Его нет, его вы ткете своим настоящим. Поэтому каждую текущую минуту живите со всею полнотой чувств и мыслей, раз и навсегда изгнав сомнения. Сэр Уоми и Ананда увели с собой Алису, посоветовав леди Катарине не отвечать на письмо Дженни. Оставшись одна, пасторша взяла в руки прекрасный портрет своей старшей дочери, и в мыслях она никак не соглашалась признать, что нет больше Дженни Уотсворт, а живет на свете Дженни Сэдалани. Считая себя главной причиной несчастья дочери, леди Катарина не могла примириться с тем, что пока ничем не может ей помочь, и в то же время понимала, что Дженни сейчас ненавидит ее так, как только одна злопамятная Дженни и умеет ненавидеть, и будет ненавидеть ее еще больше, когда узнает правду о своем рождении. С этими печальными мыслями застала ее Дория. Поняв мгновенно настроение пасторши, она сказала, что леди Цицилия нездорова, а Генри должен ехать на вокзал встречать молодых Реттедли вместе со всей семьей. Пасторша немедленно предложила свои услуги. «Но ведь вы нездоровы, вы очень бледны и измучены». «Нет, я совершенно здорова. Мне доставит огромную радость хоть как-нибудь отблагодарить милых родственников, перед которыми я так виновата». И леди Катарина поспешила к леди Цицилии. Генри был тронут появлением тетки и спокойно отправился на вокзал, радостно, шумно, весело, встретили Лизу и капитана.